Глава 3. Суть управленческой работы. Управление информацией, сотрудниками, деятельностью. Разговор о том, чем реально занимаются менеджеры, начнем с изучения мнений гуру. Большинство из них подходили к этой работе по частям, а не как к единому целому. В этой главе я предлагаю модель, которая рассматривает управление в трех плоскостях. Через работу с информацией, с людьми и ради действий. В конце я дам свой взгляд на состав управленческой работы. Управление по одной роли за раз. Хотите стать гуру менеджмента? Рецепт прост. Возьмите один аспект работы и забудьте про остальные. Анри Файоль видел в управлении контроль, а Том Питерс — действие. Не думай, делай. На Уолл-стрит менеджеры проворачивают сделки. Майкл Портер приравнял управление к мышлению, точнее, к анализу. «Я за аналитические методики разработки стратегии», — писал он в «The Economist» в 1987 году. Уоррен Беннис сделал именно лидерствие, а Герберт Саймон заработал репутацию на принятии решений. С ним солидарен Гарвард Бизнес Ревью, годами козырявший под заголовком «Журнал для тех, кто принимает решения». Все они не правы, потому что все правы. Управление — это не что-то одно из перечисленного, а все сразу. Контроль и действия, сделки и анализ, лидерство и решения — но это далеко не все. Уберите любой ингредиент и получите неполноценный менеджмент. Зацикливаясь на одном аспекте, тот или иной гуру сужает наше понимание управления вместо того, чтобы расширять его. Копните глубже, чем гуру. Доберетесь до менее известных академических трудов и обнаружите, что эту проблему давно разобрали на части. Списков управленческих ролей видимо-невидимо. Хорошо то, что их можно изучать. Плохо то, что исследователи разбирают работу на винтики, не собирая обратно. Управление превращается в шалтая-болтая, груду осколков на земле. Несколько лет назад я решил склеить осколки в цельную модель. Замысел был прост — втиснуть все в одну схему, чтобы можно было охватить управление целиком, комплексно. Результат напомнил мне яйцо. Считайте, что шалтая-болтая таки собрали. Когда я впервые показал схему реальному руководителю, одному своему приятелю из кинокомпании, он тут же ткнул в нее пальцем и вспомнил сильные и слабые стороны коллег, с которыми работал. Другой менеджер из Всемирной организации здравоохранения написал: «Я сразу увидел роли, которых избегаю или в которых слаб». В этом смысле модель стала для меня вызовом. Обзор модели. Модель помещает менеджера между его подразделением и внешним миром, остальной организацией, если это не генеральный директор всей компании, и окружением, клиенты, чиновники и прочее. Руководитель как бы находится внутри яйца. Все остальные подразделения и внешний мир, как концентрические круги, расходятся вовне. Главная задача управления, чтобы подразделение выполняло свою миссию, будь то продажа товаров в розницу или уход за стариками в доме престарелых, для этого нужны некие действия, которые менеджеры иногда совершают сами. Но чаще отступают на шаг-два от непосредственного действия. Шаг назад побуждают действовать других людей, учат, мотивируют, строят команды, укрепляют культуру. Два шага назад — используют информацию для направления людей, ставят цели отделу продаж, делятся данными о клиенте и так далее. В день наблюдения Кэрол Хаслом, глава Hawkshead Limited, работала на всех трех уровнях. На уровне действий — в разработке новых кинопроектов, где сделки так и сыпались. На уровне людей поддерживала огромную сеть контактов для продвижения проектов и организовывала работу съемочных групп. На информационном уровне весь день собирала и раздавала идеи, давала советы и предоставляла самую разнообразную информацию. На каждой плоскости модели представлены две роли. На информационной плоскости менеджеры общаются во всех направлениях и контролируют внутри организации. На плоскости взаимодействия с людьми они руководят внутри и выстраивают связи с внешним миром. На плоскости действий они действуют внутри и ведут переговоры снаружи. Кроме того, менеджеры задают рамки, разрабатывают стратегии, определяют приоритеты и так далее, и планируют собственное время. Далее мы рассмотрим каждый аспект модели по отдельности, а затем обсудим их в совокупности. Фокусировка и планирование времени. Фокусировка определяет, как руководитель формулирует цели, концентрируясь на ключевых вопросах и разрабатывая стратегии. Фокусировка задает контекст для всех сотрудников подразделения. Ален Ноэль назвал это главными заботами менеджеров в отличие от их текущих занятий, того, чем они фактически занимаются, иногда все сводится к единственной великой идее фикс. У Брайана Адамса, руководителя разработки модели Global Express в компании Bombardier, была одна цель, спущенная, впрочем, сверху — поднять машину в воздух к июню. «А там посмотрим», — заметил он. Джон Клэкхорн, генеральный директор Royal Bank of Canada, напротив, как председатель правления, имел целый спектр забот, связанных с развитием и успехом компании. Планирование времени – ключевая задача любого руководителя, расписание неизбежно требует пристального внимания. Более полувека назад Суна Карлсон заметил, что менеджеры становятся рабами своих ежедневников, у них развивается настоящий синдром расписания. Планирование позволяет целям стать реальностью. График руководителя оказывает колоссальное влияние на весь коллектив. Все, что попадает в расписание босса, воспринимается как сигнал о приоритетах подразделения. По сути, планируя свое время, менеджеры часто распоряжаются не только собственными часами, но и временем подчиненных. Планирование — это то, что Питерс и Уотерман назвали дроблением или нарезкой. Управленческие задачи разбиваются на отдельные блоки, которые выполняются в определенные временные интервалы. Дилемма, разумеется, мы обсудим ее в главе 5, в том, как собрать воедино то, что было разобрано на части. И вот здесь на помощь приходит фокусировка. Если цели четко определены, они работают как магнит, стягивающий разрозненные фрагменты в единое целое. Управление через информацию. Управлять через информацию значит постоянно быть в курсе происходящего на уровне измерений и показателей и корректировать цели и задачи, а также действия других людей. Иными словами, на этой плоскости менеджер работает не с людьми и не с действиями напрямую, а с информацией как опосредованным инструментом достижения результатов. Такой взгляд на управление считался классическим и господствовал в умах большую часть прошлого века. Сегодня он вновь набирает популярность благодаря всеобщей зацикленности на финансовых показателях и акционерной стоимости. Оба этих фактора подталкивают к отстраненной информационно-центричной модели управления. На информационной плоскости выделяются две основные роли – коммуникатор, обеспечивающий циркуляцию информации вокруг руководителя, и контролер, направляющий поведение сотрудников подразделения. Коммуникация во всех направлениях. Понаблюдайте за любым руководителем, и сразу бросится в глаза одна вещь. Колоссальное количество его времени уходит на обычное общение, то есть сбор и распространение информации как таковой даже без ее анализа. Исследования показывают, что менеджеры нередко тратят на это около половины рабочего времени. Норм Ингстер, комиссар Королевской канадской конной полиции, изучал подборку прессы за последние сутки. Джон Клэкхорн проводил брифинг для институциональных инвесторов о делах в банке. Стивен Амолла, управляющий лагерем беженцев Красного Креста в Танзании, проверял, как идет восстановление ограды, поваленной штормом. Коммуникативная роль – это своего рода проницаемая оболочка вокруг менеджера, через которую проходит все то, что так или иначе связано с его работой. У нее 4 грани. Менеджер как наблюдатель. Руководители жадно ловят любую крупицу полезной информации о внутренних процессах и внешних событиях, о тенденциях и аналитике, обо всем на свете. При этом их буквально засыпают информацией, во многом благодаря тем самым сетям контактов, которые они выстраивают. Так Моррис с соавторами описывают директоров школ, которые обходят коридоры, заглядывают в столовую, проверяют классы и библиотеку. Это постоянное курсирование туда-сюда помогает им держать руку на пульсе и предупреждать возможные неприятности. И в результате менеджер становится информационным центром подразделения. Руководитель — это универсал среди специалистов, координирующий их узкопрофильную работу. Он может не разбираться глубоко в каждой специальности, но обладает общим представлением обо всех. Так менеджер превращается в нервный центр подразделения, его наиболее информированного участника. Как пишут Моррис с соавторами, директор — это информационный узел, через который проходят все важные сообщения. То же касается и внешней информации. Благодаря своему положению руководитель имеет доступ к другим руководителям, которые сами являются нервными центрами своих организаций. Мастер одного завода может позвонить мастеру другого завода, а президент США — премьер-министру Великобритании. Вот как описывают методы работы одного из американских президентов. Рузвельт собирал информацию, используя принцип конкуренции. «Он вызывал тебя», — рассказывал мне один из его помощников, «и просил разузнать все о каком-нибудь запутанном деле. Ты возвращался через пару дней изнурительной работы и преподносил драгоценную находку, откопанную бог знает где, а потом выяснялось, что он уже все знает, да еще и то, о чем ты даже не подозревал». Менеджер как распределитель. Руководитель передает значительную часть информации другим сотрудникам подразделения. Подобно пчелам, менеджеры занимаются перекрестным опылением. Аллен Берчилл, командир подразделения Королевской канадской конной полиции в Новой Шотландии, по пути на совещание с подчиненными заметил: «Я в курсе дел, но эта встреча нужна, чтобы убедиться, что они тоже в курсе». Менеджер как представитель. Руководитель также транслирует информацию вовне – клиентам, поставщикам, государственным органам. Выступая представителем подразделения, менеджер является его лицом во внешнем мире. Общается с различными аудиториями от имени организации, отстаивает ее интересы, рассказывает о компании на публичных площадках и информирует внешние заинтересованные стороны о ходе дел. Слова, образы и ощущения. Теперь очевидно, преимущество руководителя заключается не в документированной информации, доступной каждому, а в свежих сведениях, передаваемых преимущественно устно. Те самые сплетни, слухи и мнения, о которых шла речь в предыдущей главе. Более того, значительная часть информации опытного менеджера, в принципе, передается невербально. Это визуальная и интуитивная информация. Иными словами, она скорее увидена и прочувствована, чем услышана. Подведем итог коммуникативной роли руководителя. Управленческая работа — это во многом работа с информацией, причем менеджер больше слушает, наблюдает и чувствует, чем говорит. Но это может обречь руководителя на изматывающую перегрузку или постоянную фрустрацию. С одной стороны, велик соблазн погрузиться в самую гущу событий и лично во всем разобраться, избежать бесплодности, столь характерной для тех, кто отгораживается от реальной работы, опасность очевидна. Микроменеджмент, то есть мелочное вмешательство в чужую работу. С другой стороны, подстерегает макролидерство, полная оторванность от происходящего. К этому вернемся в главе 5. Контроль внутри подразделения. Один из способов прямого применения информации — контролировать, то есть направлять, поведение подчиненных. Как уже отмечалось, большую часть прошлого века управление считали почти синонимом контроля. Управление — более широкое понятие, однако контроль подразделения через формальное полномочие остается важной составляющей работы руководителя. В лагерях беженцев в Танзании контроль выходил на первый план по простой причине. Многое нужно было держать в жестких рамках, чтобы мелкий инцидент не перерос в крупный кризис. Держи руку на пульсе, Стивен. Прислушивайся к настроениям беженцев. наставлял глава делегации Аббас Гуллет, управляющего лагерями Стивена Амолла, чтобы тот мог предотвратить назревающие проблемы. Плюс ко всему, многочисленные системы, процедуры, правила и регламенты Красного Креста. День с дирижером Брамуэлом Тови, напротив, продемонстрировал куда меньше явного контроля. В тот день он практически не руководил в привычном смысле, не отдавал приказов, не делегировал задачи, не утверждал решения. Оксфордский словарь возводит слово «менеджер» к французскому слову «man» — «рука», имея в виду выездку, управление и направление лошади. В менеджменте это означает добиваться, чтобы люди выполняли свою работу. Контроль необходим, но важно не стать его заложником, не позволить ему подчинить себе всю управленческую деятельность. Принятие решений принято считать мыслительным процессом, происходящим в голове решающего. Но это лишь часть картины. На самом деле принятие решений можно лучше понять, рассматривая его через различные формы контроля. Принятие решений как проектирование. Менеджеры создают проекты, структуры, системы, чтобы направлять работу подчиненных. Роберт Саймонс из Гарвардской школы бизнеса обнаружил, генеральные директора корпорации склонны выбирать одну систему, например, планирование прибыли, и делать ее ключевым инструментом контроля. Принятие решений как делегирование. Руководитель определяет, что нужно сделать, но передает принятие конкретного решения и его исполнение кому-то из своей команды. Принятие решений как утверждение. Здесь принятие решений сводится к оценке решений, принятых другими. Вот что говорит об этом Энди Гроув. Да, время от времени мы, руководители, действительно принимаем решения. Но на каждое принятое нами решение приходятся десятки других, на которые мы оказали то или иное влияние. Мы предоставляем факты или высказываем мнения, обсуждаем плюсы и минусы альтернатив, помогая родиться лучшему решению. Рассматриваем уже принятые или готовящиеся решения, одобряем или критикуем их, утверждаем или отклоняем. Принятие решений как распределение ресурсов. Менеджеры тратят немало времени на распределение ресурсов. Денег, материалов, оборудования, а также усилий сотрудников, в том числе в рамках бюджетирования. К этому же относится планирование собственного времени и создание организационных структур, влияющих на то, как другие сотрудники распоряжаются своим временем. Обратите внимание, относиться к чему-либо как к ресурсу значит рассматривать это как информацию в целях контроля. Поэтому распределять ресурсы означает действовать в информационной плоскости управления в контролирующей роли. И правда, когда к сотрудникам относятся как к человеческим ресурсам, с ними обращаются как с информацией, сводя всю их многогранную личность к одному показателю. Принятие решений как постановка целей. И, наконец, постановка целей – весьма популярная форма контроля. Гораздо чаще мы говорим об этом в контексте системы MBO – управления по целям. Под постановкой целей я понимаю навязывание людям показателей – увеличить продажи на 10% или сократить расходы на 20%. Слишком часто в наши дни руководители, не зная, что делать, просто требуют от подчиненных показать результат. Сюда же относится изрядная доля так называемого стратегического планирования, которое нередко сводит стратегию к жонглированию цифрами. Хотя мы понимаем, что цель увеличить продажи на 10% — это не стратегия. Руководители должны идти дальше целевых показателей, вникать в саму работу подразделения. Иначе говоря, ставить цели необходимо, но управлять одними целями недостаточно. Любой менеджер, безусловно, должен работать в информационной плоскости, но нельзя на ней останавливаться, забывая о плоскостях людей и действий. Управление через взаимодействие с людьми. Управлять через взаимодействие с людьми, а не через информацию, значит приблизиться к действию еще на один шаг. На этом уровне руководитель помогает другим претворять планы в жизнь, ведь именно люди становятся исполнителями. Управление на человеческом уровне требует принципиально иного подхода, чем работа с информацией. Фокусируясь на информации, руководитель ведет людей к четко определенным целям. Здесь же людей не столько направляют, сколько воодушевляют. Часто на достижение тех целей, к которым они и так стремятся. Эти наблюдения касаются управления внутри подразделения, работы с непосредственными подчиненными. Однако, как мы говорили в предыдущей главе, руководители обычно проводят не меньше времени с людьми за пределами своих подразделений. Поэтому на человеческом уровне мы выделяем две управленческие роли – лидерство внутри подразделения и взаимодействие с внешним окружением. Лидерство внутри подразделения. Когда специалист становится руководителем, главная перемена – это переход от «я» к «мы». Первая мысль может быть: «Отлично, теперь я буду принимать решения и отдавать распоряжения». Но вскоре приходит осознание, что формальные полномочия – весьма ограниченный источник власти, и стать руководителем означает усилить свою зависимость от других людей в достижении результатов. Так возникает роль лидера. О лидерстве написано больше, чем, пожалуй, обо всех остальных аспектах управления вместе взятых. Найдите организацию с проблемами, и вы обнаружите множество людей, предлагающих лидерство как панацею. А если приходит новый лидер и дела идут на поправку, неважно по какой причине, оживление экономики, банкротство конкурента, все убеждаются в их правоте. Это часть нашего романа с лидерством. Роль лидера, безусловно, может многое изменить, но она не является альфой и омегой управления. Не больше, чем контроль или принятие решений. На самом деле я убежден, нам следует рассматривать лидерство как необходимую составляющую управления. Руководители выступают в роли лидеров тремя способами. Работая с отдельными людьми, один на один, с командами и с подразделением или организацией в целом, формируя ее культуру. Примечание. Третья группа связанных управленческих функций – наем, оценка, вознаграждение, продвижение и увольнение сотрудников – относится к роли контролера, а не лидера, поскольку речь идет о принятии решений. Разумеется, то, как руководитель выполняет эти функции, может перевести его на человеческий уровень. Но это справедливо для любой управленческой роли. Исполнение и взаимодействие не меньше, чем контроля и коммуникации. Лидерство — это помощь в раскрытии потенциала. Руководители тратят немало времени на то, чтобы убеждать людей поддерживать их, переубеждать, воодушевлять. Возможно, лучше сформулировать это иначе. В роли лидера руководители помогают высвободить энергию, которая изначально заложена в людях. Вот слова одного генерального директора, сказанные еще в 1990 году. Задача руководителя — не надзирать и не мотивировать, а освобождать и создавать возможности. Макс Депри из Херман Миллер. Поэтому будьте осторожны с некоторыми модными терминами в области лидерства. Например, участие и наделение полномочиями удерживает людей в подчиненном положении, поскольку даруются по милости руководителя. По-настоящему самостоятельные люди, врачи в больнице или даже пчелы в улье, не ждут подачек от управленческих небожителей. Они знают свое дело и просто его делают. По сути, значительная часть того, что сегодня называют наделением полномочиями, это всего лишь устранение многолетнего бесправия. Наделение полномочиями — это то, что руководители делают для людей. Вовлечение — то, что руководители делают вместе с людьми. Лидерство — это помощь сотрудникам в развитии. Руководители также выступают в роли коучей, тренеров, наставников, преподавателей, консультантов, воспитателей, в целом помогают развиваться сотрудникам своего подразделения. И снова это обилие определений показывает, насколько пристальное внимание уделяется данному аспекту лидерства. Однако ответственность за развитие лучше всего понимать как помощь руководителя людям в их саморазвитии. Два школьных учителя из Калгари развивают эту мысль применительно к ученикам в классе. Нас раздражает представление, будто учитель существует главным образом для того, чтобы способствовать развитию детей. Наша задача тоньше и глубже. Мы помогаем разобраться с теми знаниями, проблемами и вопросами, которые у детей уже есть. Лидерство — это помощь в создании и поддержании команд. На групповом уровне руководители играют ключевую роль в формировании команд и поддержании их работы внутри своих подразделений. Построение команды включает в себя объединение людей в слаженные группы, а также разрешение конфликтов внутри этих групп и между ними, чтобы работа продолжалась. Например, успешные спортивные команды обладают почти мистической способностью действовать как единый организм, где усилия отдельных игроков сливаются воедино. Менеджмент как командный вид спорта предъявляет своим участникам аналогичные требования. Начинающие руководители, которых изучала Хилл, поначалу видели свою роль в управлении людьми через выстраивание максимально эффективных отношений с каждым отдельным подчиненным и потому не осознавали, а тем более не выполняли свои обязанности по формированию команды. Но со временем, пройдя через ошибки, они поняли важность этой работы. Возможно, начинающих руководителей вводит в заблуждение организационная структура. Они полагают, что если все сотрудники выполняют свою работу согласно некоему генеральному плану или указанию, то не будет нужды в личных контактах или человеческом участии. Иными словами, будто контролирующая функция сама по себе обеспечит необходимую координацию, на практике это случается редко. Лидерство — это помощь в создании и укреплении культуры. Наконец, на уровне всего подразделения, а чаще для генерального директора организации в целом, руководители играют ключевую роль в формировании и укреплении корпоративной культуры. Культура призвана делать на коллективном уровне то, что лидеры делают для отдельных людей и групп. Стимулировать людей работать с полной отдачей, согласуя их интересы с потребностями организации. В отличие от принятия решений как формы контроля, культура — это формирование решений как форма лидерства. Мэри Паркер Фоллетт писала в 1920 году: «Нам нужны лидеры, а не хозяева или погонщики. Именно эта сила создает сообщество». Вот почему директор школы обходил классы, напоминая учителям и ученикам об их обязанностях и призывая всех участников учебного процесса стремиться к качественной работе и образцовым результатам. Здесь, помимо роли информационного центра подразделения, руководитель становится источником энергии для его культуры. Уильям Уайт в своем классическом исследовании уличных банд писал: «Лидер — это точка сборки для организации группы. Когда его нет, члены банды распадаются на несколько мелких групп, нет ни общих занятий, ни общего разговора, но стоит лидеру появиться, ситуация меняется разительно». Мелкие группировки сливаются в одну большую, разговор становится общим, и часто за этим следуют совместные действия. Возьмем пчелиную матку в улье. Она не отдает приказов. Она подчиняется так же покорно, как самая скромная из ее подданных. Это мы назовем дух улья. Но одним своим присутствием, выделяя особое химическое вещество, она объединяет обитателей улья и побуждает их к действию. В человеческих организациях мы называем это вещество культурой. Это дух человеческого улья. Организационную культуру трудно создать и еще труднее изменить к лучшему. На это могут уйти годы, если вообще получится. Зато разрушить ее при небрежном управлении можно очень быстро. Вот почему поддержание культуры было главной заботой руководителей организации с давней историей в те дни, когда я за ними наблюдал. В полиции можно было бы ожидать изобилия традиционных методов контроля, правил, нормативов производительности, форм для заполнения. Всего этого действительно хватало в те дни, что я провел с тремя руководителями Королевской канадской конной полиции. Но еще больший упор, похоже, делался на культуру. Контроль поведения через общие нормы, основанные на тщательной социализации. Например, комиссар Ингстер посетил школу подготовки офицеров и выступал экспромтом полчаса, после чего состоялась откровенная сессия вопросов и ответов. Завершая обсуждение роли лидера, вернемся к метафоре руководителя как дирижера на подиуме, полностью контролирующего ситуацию. Но действительно ли это и есть проявление лидерства? Миф о дирижере как лидере. В метафоре руководителя-дирижера лидерство представлено в карикатурном виде. Великий маэстро стоит на подиуме, музыканты послушно расселись вокруг, готовые откликнуться на любую команду. Взмах палочки, и все играют в унисон. Еще движение, и все замолкают. Полный контроль — мечта любого менеджера. Сигнал отделу продаж, другой — маркетингу, и они играют в совершенной гармонии. Идеальный миф. Брамуэл Тови, дирижер Виннипегского симфонического оркестра, сразу отметил. Оркестр — это организация, построенная на подчинении, и дирижер не исключение. Моцарт дергает за ниточки. Как иначе объяснить феномен приглашенного дирижера? Попробуйте-ка представить приглашенного руководителя в любой другой организации. По сути, разного рода дирижеры и художественные руководители занимаются не столько руководством оркестром, сколько его оперативным управлением. Как уже отмечалось, ключевую роль играют репетиции. Именно тогда происходит настоящий менеджмент. Концерт — это, по сути, проект. И управление этим проектом осуществляется на репетициях, когда оттачиваются темп, рисунок произведения, ритм и звучание. На вопрос о лидерстве Брамуэл ответил: «Мы никогда не обсуждаем взаимоотношения». А взаимоотношения и есть скрытое лидерство. Однако тема лидерства явно его волновала. Он рассказал, что на репетициях ему нельзя выделять отдельных музыкантов, и пошутил: «Я не считаю себя менеджером, скорее, укротителем львов». Остроумно сказано, но вряд ли это соответствует картине 70 смирных кошечек, чинно рассевшихся рядами в ожидании взмаха палочки. А что здесь означает создание культуры? 70 человек собираются на репетиции и расходятся. Когда формируется культура? Возможно, тоже скрыто, через энергию, настрой и общее поведение дирижера. Но помимо этого, культура заложена в самой системе. Речь идет не просто о культуре Виннипегского симфонического оркестра, а о культуре симфонических оркестров вообще, которая складывалась столетиями. Так что поосторожнее, поклонники лидерства. Однажды вы проснетесь и обнаружите, что Брамуэл Тови олицетворяет значительную часть современного менеджмента, и тогда вам придется сойти с иерархических подиумов, отложить бюджетные дирижерские палочки и спуститься на землю. Туда, где кипит настоящая работа вашей организации, где вы вместе с коллегами сможете создавать прекрасную музыку. Взаимодействие с внешним окружением. Оставаясь на человеческом уровне, отметим: взаимодействие направлено вовне, тогда как лидерство — внутрь. В фокусе — сеть отношений, которые руководители поддерживают с многочисленными людьми и группами за пределами своих подразделений. По сравнению с рядовыми сотрудниками, руководители демонстрируют более широкие организационные связи, они состоят в большем количестве клубов, обществ и тому подобных объединений. Но каждый руководитель делает это по-своему. Все три руководителя канадских парков, за которыми я наблюдал, работали на стыке между своими подразделениями и внешней средой, но каждый на своем. Сэнди Дэвис, глава западного региона, действовала преимущественно на политическом рубеже, общаясь с чиновниками в Оттаве. Она увязывала политические решения и свои бизнес-процессы. Чарли Зинкан, управляющий национальным парком Банф, подчинявшийся Сэнди, работал в основном на рубеже взаимодействия с заинтересованными сторонами, испытывая давление различных внешних групп. Он оценивал влияние внешних игроков на проекты. А Горд Ирвин, управляющий туристической зоной в национальном парке Банф, подчинявшийся Чарли, функционировал главным образом на операционном рубеже, балансируя между практической деятельностью и администрированием. Он связывал управление с действием. Поразительно, как мало внимания уделяется в управленческой литературе связующей функции, хотя исследования за исследованием показывают, руководители выступают в роли внешних, связующих звеньев не меньше, чем внутренних лидеров. Это не укладывается в голове, особенно сегодня, в эпоху альянсов, совместных предприятий и других форм сотрудничества. Руководители взаимодействуют с клиентами, поставщиками, партнерами, государственными служащими, профсоюзными лидерами и многими другими, а также с линейным и функциональным персоналом в собственных организациях. Один директор школы даже налаживал связи с бабушками, местными жительницами, которые прекрасно знали район и могли служить дозорными, предупреждая его о необычных происшествиях. Фабьен Лавуа в больничном отделении поддерживала связь с врачами, пациентами и их родственниками. Джон Клэгхорн обедал с финансовыми инвесторами Royal Bank, информировал, чтобы влиять. А Брайан Адамс работал с компаниями-партнерами Bombardier со всего мира. Связывание — это нетворкинг, создание сети контактов. Одно несомненно, нетворкинг пронизывает всю практику менеджмента. Почти все, без исключения, руководители тратят значительное время на выстраивание сетей внешних контактов и формирование коалиции внешних союзников. Кэрол Хаслам, управляющий директор Hawkshead Limited, выступала посредником между клиентами и продюсерами, опираясь на обширнейшую сеть контактов и тонкое понимание британской телеиндустрии. В лагерях беженцев Красного Креста Аббас Гулет проявлял особый талант наводить мосты. Не только между английским и суахили, между африканцами и европейцами, но и между главным офисом в богатом европейском городе и местным представительством в бедном африканском поселке. Связывание — это представительство. Во внешнем мире руководители выполняют роль официального представителя, выступая от имени своих подразделений. Генеральный директор компании председательствует на торжественном ужине, декан университета подписывает дипломы выпускникам, мастер цеха встречает визитеров. Кто-то однажды сказал, лишь наполовину в шутку, что руководитель — это тот, кто встречает гостей, чтобы остальные могли спокойно работать. Брамол Тови провел вечер в доме самого щедрого мецената оркестра. Там он общался с полусотней покровителей оркестра, произнес краткую речь и развлекал собравшихся игрой на фортепиано. Связывание — это передача информации и убеждения. Руководители используют свои сети контактов, чтобы поддержать свои подразделения. На информационном уровне это может означать простую передачу информации нужным людям. Например, просьбу к местным бабушкам отслеживать наркоторговцев около школы. На человеческом уровне это означает отстаивать интересы подразделения, лоббировать его цели, продвигать его продукты и попросту использовать влияние в его пользу. Большую часть дня, когда я наблюдал за Ронни Брауманом, главой организации «Врачи без границ», он давал интервью прессе и СМИ, представляя позицию организации по ситуации в Сомали, чтобы воздействовать на общественное мнение. Он не просто говорил, он высказывался. Связывание — это трансляция. Взаимодействие работает в обе стороны. Руководители, которые активно продают свое влияние вовне, сами становятся объектами влияния извне. И значительную часть этого влияния необходимо транслировать сотрудникам подразделения. Чтобы Брайан Адамс из Bombardier поднял новую модель самолета в воздух вовремя, все должно было сработать по графику. Поэтому ему приходилось рассказывать своим инженерам про давление со стороны заказчиков и собственного высшего руководства. Точно так же, как Кэрол Хаслам из Hawkshead Limited должна была обеспечить, чтобы внутреннее производство фильмов учитывало внешние требования клиентов. Связывание — это буферизация. Именно в сочетании всех этих связующих функций мы можем в полной мере оценить тонкое искусство балансирования и управления. Руководители не просто каналы для передачи информации и влияния, они еще и клапаны в этих каналах, контролирующие, что и как передается дальше. Говоря иначе, руководители выступают привратниками и буферами в потоках влияния. Чтобы понять важность этого, рассмотрим 5 видов руководителей в зависимости от их реакции на внешнее давление. Некоторые руководители — это решето. Они слишком легко пропускают внешнее влияние в свое подразделение. Это может довести подчиненных до безумия, заставляя реагировать на каждое требование свыше. Например, когда генеральные директора преобразуют требования биржевых аналитиков в давление на каждого сотрудника ради краткосрочных результатов. Другие руководители — это плотины, блокирующие слишком много внешнего влияния, например, просьбы клиентов об изменении продукта. Это защищает людей внутри подразделения, но отрывает их от внешнего мира. Есть и губки, руководители, которые впитывают большую часть давления сами. Сотрудники могут это ценить, но рано или поздно такие руководители выгорают. Руководители-бранспойты направляют давление на внешних партнеров, которые в результате могут разозлиться и потерять желание сотрудничать. Это типично для компаний, чрезмерно давящих на поставщиков. Наконец, существуют капельницы. Те, кто оказывает слишком слабое давление вовне, из-за чего интересы подразделения остаются неучтенными. Например, генеральные директора, не дающие отпор биржевым аналитикам в ущерб здоровью своих компаний. Эффективный руководитель может время от времени действовать каждым из этих способов, но не позволяет ни одному из них доминировать постоянно. Иными словами, управление на стыках, границах между подразделением и внешней средой – дело непростое. Каждое подразделение должно быть и защищенным, и отзывчивым, и напористым в зависимости от обстоятельств. Управление через действия. После рассмотрения информационного и человеческого аспектов управления перейдем к третьему уровню – управление непосредственно действиями. Про некоторых руководителей же говорят «Мэри Энн – человек дела». Но часто ли мы читаем об управлении в связи с конкретными действиями или делами по сравнению с управлением как лидерством или принятием решений? Начинающие руководители из исследования Линды Хилл осознали это, только освоившись в новой роли. Когда в конце первого месяца их спросили, что значит быть руководителем, они уже не отвечали «быть боссом» или «держать все под контролем». Вместо этого чаще всего звучало «быть пожарным», «быть мастером быстрых перевоплощений». Катрин Жуан Дитерль, главный хранитель музея моды в Париже, играла ключевую роль в приемке новых экспонатов и лично осматривала каждый поступавший предмет. Она сама проводила публичные экскурсии по музею и писала концепции новых выставок. Говоря проще, руководители продвигают изменения, ведут проекты, тушат пожары, проворачивают сделки. Часть этих действий происходит внутри подразделения, мы будем называть это внутренним исполнением. Другая часть выходит за его пределы. Это внешние сделки. Внутреннее исполнение. Что значит быть руководителем и исполнителем? Многие руководители, по сути, ничего не делают сами. Некоторые даже не набирают телефонные номера. Понаблюдайте за руководителем в работе, вы увидите множество разговоров и выслушивания, но не действий. В управленческом контексте «делать» обычно означает обеспечивать выполнение, то есть управлять процессом напрямую, а не косвенно, через людей или информацию. Поэтому руководитель-исполнитель – это тот, кто добивается результата. Что же конкретно делают руководители? Это связано с тем, что выполняет подразделение, какие действия оно предпринимает. Допустим, на заводе производят изделия, а в больнице принимают роды. Участие руководителя далеко не всегда состоит в том, чтобы сидеть в кабинете и раздавать указания. Декларировать не значит делать. Как и разрабатывать стратегии, структуры и системы для управления людьми. Все это контроль. В роли исполнителя руководитель лично участвует в действиях, определяющих результаты работы подразделения. Участвует практически, своими руками. Несколько лет назад, когда пришло время модернизировать Памперс, важнейший продукт Procter & Gamble, рабочую группу возглавил генеральный директор всей компании. Когда Johnson & Johnson столкнулась с кризисом из-за подмены нескольких упаковок Tylenol, ответные меры координировал лично генеральный директор. Эти примеры показывают, что роль исполнителя имеет два аспекта. Проактивное управление проектами и реактивное урегулирование кризисов. Делать означает участвовать в проектах. Руководители могут возглавлять проекты сами или присоединяться к работе других по разным причинам. Иногда цель – научиться чему-то или получить информацию о том, что необходимо знать, информационный уровень. В других случаях – показать пример, то есть побудить других к действию или продемонстрировать, как это делается. Человеческий уровень. Но чаще всего руководители участвуют в проектах, потому что их волнуют результаты. уровень действий. Жак Бенц, генеральный директор GSI, активно участвовал в совещании по ИТ-платформе, разрабатываемой для Почты Франции. Выслушав собравшихся, он заметил: «Здесь нужно сделать выбор». Затем дал несколько советов, а под конец встречи настоял на том, что необходимо подготовить к следующему совещанию. На вопрос о причинах его присутствия Жак ответил, что проект создает хороший прецедент для компании изменить всю ее стратегию. Разумеется, мало кто из руководителей может лично курировать все проекты подразделения, однако встречающиеся в литературе утверждения, будто руководители не должны ничего делать, поскольку исполнение приравнивается к микроменеджменту, исходит из выхолощенного представления об управлении, где руководитель восседает на троне в буквальном смысле, не прикасается к делам, а лишь провозглашает стратегии для исполнения другими. Вот что рассказал топ-менеджер одной мотостроительной организации. Генеральный директор всемирно известной консалтинговой фирмы изо всех сил пытался убедить меня, что в идеале руководители высшего звена должны знать о продукте как можно меньше. Этот уважаемый человек искренне верил, что такая позиция позволяет им эффективно решать любые бизнес-вопросы, отстраненно и непредвзято. В простом мире это могло бы сработать, но наш мир, увы, очень сложный, поэтому руководителям приходится лично выяснять, что происходит. И единственный разумный способ это обеспечить — участвовать в конкретных проектах. Стратегии не зарождаются сами собой в изолированных кабинетах. Они формируются через практический опыт. Подробнее об этом в главе 5. Иначе говоря, проекты не просто реализуют стратегии, они помогают их создавать, как и отметил Жак Бенц. Руководители, оторванные от реальности, не способны учиться и потому часто терпят неудачу как стратеги. При множестве других обязанностей руководители обычно не могут позволить себе сосредоточиться на одном проекте, той великолепной одержимости, о которой говорилось ранее. Но бывают важные исключения. Например, когда подразделение переживает кризис или перед ним открывается уникальная возможность. Кроме того, есть проектные менеджеры вроде Брайана Адамса из Bombardier, чья работа целиком посвящена одному проекту. Однако большинству руководителей приходится уделять внимание множеству проектов. Поскольку они развиваются неравномерно, с задержками и простоями, руководитель работает над каждым урывками, периодически подталкивает вперед, а затем переключается на другие задачи. Делать значит реагировать на проблемы. Если управление проектами — это в основном проактивные изменения внутри подразделения, использование возможностей, то решение проблем, урегулирование кризисов — это реакция на изменения, навязанных извне. Непредвиденное событие, давно игнорируемая проблема, появление нового конкурента могут спровоцировать кризис, требующий немедленных мер. День, который я провел с Аланом Уиланом в BT, был посвящен серьезной проблеме. Высшее руководство отказалось подписывать крупный контракт. В Bombardier Брайану Адамсу пришлось вмешиваться в ситуацию с проблемным поставщиком компонентов для новой модели самолета. А в больнице лагеря беженцев Аббас Гулет столкнулся с кризисом из-за неожиданного увольнения старшей медсестры. По мере продвижения по карьерной лестнице руководители все чаще имеют дело не с проблемами, а с дилеммами, которые требуют нестандартного мышления и не решаются по накатанной. Почему именно руководитель должен реагировать на все проблемы? Разве в подразделении нет других людей для этого? Конечно, есть, и часто они справляются со своей работой. Но некоторые кризисы требуют участия руководителя, обладающего формальными полномочиями или владеющего ключевой информацией. Другие затрагивают вопросы, которые больше никто не способен оценить. Например, реакцию важного партнера. Более того, проблемы часто перерастают в кризисы именно потому, что остались без присмотра. Никто вовремя не взял на себя ответственность, и это приходится делать руководителю. Или возникает кризис, с которым никто не справится лучше руководителя. Вернемся к истории с Джонсон и Джонсон. Вот слова генерального директора компании, который немедленно взял управление в свои руки, когда в капсулах Тайленол обнаружили яд. «Я знал, что должен это сделать, и знал, что смогу. Я общался со СМИ. Я помешан на новостях и не раз работал с телесетями. Я знал руководителей новостных служб, кому звонить, как с ними говорить. Я находился в этом кабинете по 12 часов в день. Я просил совета у всех подряд, потому что никто раньше не сталкивался с подобной проблемой. Мы разработали новую упаковку буквально за одну ночь. В обычных условиях на это ушло бы 2 года. Нет недостатка в историях о кризисах, возникших из-за некомпетентного или небрежного управления. Что ж, часто так и бывает. Но реже обсуждаются, хотя они и не менее важны, кризисы, которые возникают естественным образом в любой организации. По сути, эффективная организация — это не только та, которая избегает многих кризисов, но и та, которая успешно справляется с неожиданными потрясениями. Более того, чем активнее организация полагается на инновационные подходы, тем выше вероятность внезапных кризисов. Организация, избегающая рисков, может успешно уклоняться и от всех проблем, пока не столкнется с той единственной, которая ее потопит. Стоит упомянуть еще один аспект работы с кризисами. Иногда руководителю приходится замещать подчиненного, который заболел, внезапно уволился или по другим причинам не может работать. В таких случаях руководитель выполняет обычную работу сотрудника подразделения. Но поскольку такое экстренное замещение необходимо, такую деятельность следует считать частью управленческой работы. Бывает, конечно, что руководители по собственному желанию выполняют часть рутинной работы организации. Папа Римский проводит службы, главврач больницы по пятницам ведет прием. Возможно, им просто нравится эта работа, и они скучают по ней. Тогда это не более управление, чем еженедельная партия в теннис. По крайней мере, если играешь не с клиентом. Но за такой деятельностью могут стоять и управленческие мотивы. Папа выполняет представительскую функцию, а главврач пытается сохранить связь с реальностью, врачебной практикой. В заключение обсуждения роли, связанной с действиями, процитирую Честера Барнарда, генерального директора Нью-Джерси Белл, который много лет назад писал: «Работа руководителя — это не столько организационная деятельность, сколько специализированная деятельность по поддержанию организации в рабочем состоянии». Звучит убедительно. Сложность в том, чтобы отличить одно от другого. Внешние сделки. Заключение сделок — это делание, обращенное вовне. Иногда говорят «провернуть сделку» или «крутиться и договариваться», хотя эти выражения намекают на слишком распространенный разрыв между заключением сделок и их исполнением. Когда генеральный директор договаривается о поглощении, а потом поручает другим разгребать плохо продуманные последствия. Руководители заключают сделки с внешними партнерами, поставщиками и банками, но также и другими руководителями внутри собственной организации. Дак Уорд, директор программ CBC Radio в Оттаве, отмечал: «У нас воцарился предпринимательский дух. Все строится на сделках с философией «ты мне, я тебе». Заключение сделок включает 2 основных компонента: создание коалиции по конкретным вопросам, мобилизация поддержки и использование этих коалиций вместе с налаженными связями для ведения переговоров. Рассмотрим их вместе. Достижение результата обычно предполагает заключение сделок. Чтобы запустить проект, обычно нужны интенсивные переговоры с поставщиками, клиентами, партнерами, госслужащими и многими другими. Кэрол Хаслам, глава Hawkshead Limited, искала проекты с участием телеканалов, иногда по всему миру, предлагая идеи потенциальным клиентам и убеждая их в способности ее компании воплотить замыслы. Это требовало постоянного налаживания связей и виртуозного жонглирования взаимоотношениями. Управляющие партнеры консалтинговых компаний и гендиректора высокотехнологичных корпораций, вроде Boeing или Airbus, часто выступают в роли менеджеров по продажам, когда нужно заключить контракт с клиентом. То есть занимаются тем, что в других отраслях считается обычной операционной работой. Но, как уже отмечалось, порой только у них есть необходимый статус и полномочия, чтобы довести сделку до конца. Выступая в качестве символических фигур, руководители придают переговорам вес. В качестве центров управления обладают всей доступной информацией. В качестве лиц, обладающих властными полномочиями, могут тут же выделить необходимые ресурсы. Не слишком ли много микроменеджмента? Завершим разговор о плоскости действий, вернувшись к вопросу о микроменеджменте и макролидерстве. Сегодня макролидерство, пожалуй, представляет собой куда более серьезную проблему. Менеджеры, которые не занимаются конкретными делами и не вникают в детали, теряют способность принимать здравые решения и создавать жизнеспособные стратегии. Руководители, которые не вовлечены в дело и никогда не опускаются до конкретики, нужны нам не больше, чем те, кто только ею и занимается. Как мы сейчас увидим, вокруг каждого менеджера мир действительно должен соединяться с миром людей, а оба эти мира – с миром информации. Сбалансированный менеджмент. В начале главы я отметил, что многие известные теоретики менеджмента выпячивают какой-то один аспект управления, игнорируя остальные. Теперь понятно, почему все они заблуждаются. Следуя советам любого из них, если обратиться к нашей модели, мы получим перекошенную управленческую практику. Как разбалансированное колесо автомобиля, такая организация рискует пойти в разнос. Если принять точку зрения Тома Питерса с его упором на действие, работа менеджера может просто разлететься на куски, так как не будет иметь якоря в виде прочной центральной структуры. Если же встать на позицию Майкла Портера, видящего менеджера аналитиком, сосредоточенным на выработке стратегии, то возможен центростремительный коллапс. Работа замкнется сама на себя, оторвавшись от конкретных действий, которые должны питать и укоренять любую стратегию. Думать тяжело. Избыток размышлений может утомить руководителя. Действовать легко, но переизбыток действий не даст ему сидеть на месте. К тому же избыток лидерства порождает работу без содержания, без цели, без структуры, без действий. А избыток коммуникации превращает работу в чистый пиар, оторванный от корней. Менеджер, который только общается, ничего не достигает. Менеджер, который только действует, в итоге все делает в одиночку. А менеджер, который только контролирует, рискует остаться с пустой скорлупой без соглашателей и беспрекословных исполнителей. Нам не нужны менеджеры, ориентированные на людей, на информацию или на действия. Нам нужны менеджеры, работающие во всех трех плоскостях. Банальная метафора подскажет нам правильный путь. Менеджер должен быть всесторонним специалистом. Да, роли иногда бывают и взаимозаменяемыми. Скажем, можно вести сотрудников за собой силой лидерства, а не подгонять кнутом контроля. Способов делать эту работу великое множество. Но в каждой управленческой должности все роли должны переплетаться в единое целое. Все мы сталкивались с однобоким менеджментом, будь то оторванность стратегов от реальности, деспотизм контролеров или самовлюбленность нарциссических лидеров. Именно поэтому я хочу еще раз напомнить, управление не раскладывается на независимые компоненты. Эту деятельность нужно воспринимать целостно. Далее мы перечислим компетенции, связанные с рассмотренными ролями. Способен ли хоть один менеджер овладеть всеми этими компетенциями? Короткий ответ – нет. Но, как мы увидим в главе 6, мир едва ли рухнет, даже если руководители, как и все человечество, далеки от совершенства. Других у нас все равно нет. Компетенции менеджера. Первое. Личностные компетенции. Самоменеджмент внутренний, рефлексия, стратегическое мышление. Самоменеджмент внешний, управление временем, информацией, стрессом, карьерой. Планирование рабочего времени. Декомпозиция задач, расстановка приоритетов, формирование повестки, контроль времени. Второе. Межличностные компетенции. Руководство людьми, подбор кадров, обучение, наставничество, коучинг, мотивация, работа с экспертами. Руководство группами, командообразование, урегулирование конфликтов, медиация, фасилитация, ведение совещаний. Руководство организацией, подразделением, формирование культуры. Администрирование, организация, распределение ресурсов, делегирование, систематизация, целеполагание, оценка результатов. Связующая роль. Выстраивание сетей контактов, представительство, сотрудничество, продвижение, лоббирование, защита, смягчение внешнего давления. Третье. Информационные компетенции. Вербальная коммуникация, Умение слушать, проводить интервью, выступать, презентовать, инструктировать, писать, собирать информацию, распространять информацию. Невербальная коммуникация. Умение видеть сигналы тела и чувствовать собеседника. Аналитика. Обработка данных, моделирование, измерение, оценка. Четвертое. Компетенции действия. Проектирование. Планирование, разработка, создание видения. Мобилизация. Кризис-менеджмент, управление проектами, ведение переговоров, политические игры, управление изменениями. Достижение динамического равновесия. Когда таблетка начинает действовать, ее компоненты растворяются и перемешиваются. То же происходит и с нашей моделью. Когда менеджеры управляют, границы между ролями стираются. Иными словами, в теории разделить роли легко, но это не значит, что на практике их всегда можно различить. Обесценивает ли это модель? Нет. Точно так же, как растворение компонентов таблетки в желудке не обесценивает состав ингредиентов. Чтобы понять практику управления, нужно понимать каждый ее компонент, даже если они не всегда выполняются по отдельности. К примеру, Энди Гроув, будучи генеральным директором Intel, описывал свою работу на стыке лидерства, контроля, коммуникации и действий через понятие «подталкивание». В офисе вы часто делаете что-то, чтобы слегка повлиять на ход событий. Например, звоните коллеге с предложением принять решение определенным образом. В таких случаях вы отстаиваете предпочтительный вариант действий, но не отдаете распоряжений или команд. И все же это нечто большее, чем простая передача информации. Вы не навязчиво, но активно влияете на происходящее. Назовем это мягкое влияние подталкиванием. Вы подталкиваете человека или совещание в нужном вам направлении. Это крайне важная управленческая функция, которой мы занимаемся постоянно, и ее следует отличать от принятия решений, результатом которых становятся жесткие, однозначные директивы. На самом деле на каждое четкое решение приходится, наверное, десяток подталкиваний. О том, как переплетаются и смешиваются управленческие роли, можно судить по рабочему дню Фабьен Лавуа в больничном отделении. Поразительно, как все протекало в естественном ритме. Я мог выделить четкие примеры каждой роли, но она переключалась между ними так быстро, что все сливалось воедино. Короткий разговор с медсестрой сочетал мягкий контроль с четким лидерством. Вот она уже говорит по телефону с родственниками пациента, связующая роль. И все это время она постоянно предпринимала какие-то практические шаги. Очень сложно понять, где она выполняла роль лидера, а где коммуникатора. Ранее я сказал о том, как контролируют внутренних участников и убеждают внешних. Но свои, если это высококлассные специалисты, скажем, исследователи в лаборатории, часто нуждаются в убеждении больше, чем в контроле со стороны руководства. А зависимые поставщики компании порой управляются как свои сотрудники. Во многих организациях вертикальные связи от начальников к подчиненным слабеют, зато крепнут горизонтальные с партнерами и коллегами. Утверждая, что каждый менеджер должен исполнять все роли модели, поглотить целиком ту самую таблетку, помните метафору? Я вовсе не имею в виду, что менеджеры не отдают предпочтение одним ролям перед другими. У каждой должности свои специфические требования, на которые руководитель обязан реагировать. К тому же у каждого менеджера свой стиль, об этом поговорим в следующей главе. Поэтому эффективные менеджеры демонстрируют не идеальный баланс между ролями, а динамическое равновесие. Они постоянно балансируют, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Именно это динамическое равновесие делает бессмысленным преподавание менеджмента в аудитории, особенно когда его изучают по одной роли или компетенции. Освоить все компетенции еще не значит стать профессиональным менеджером. Ни одна учебная симуляция из тех, что я видел, кейсы, деловые игры, разбор входящих документов и быстрая реакция на них даже близко не воспроизводит реальную работу. Менеджменту можно научиться только на практике. Конечно, практикующим руководителям полезно попасть в учебную аудиторию, где их побуждают осмыслить индивидуально и коллективно накопленный на работе опыт. Об этом поговорим в шестой главе. Но этот опыт настолько разнообразен, как мы сейчас увидим, что в центре внимания должно быть не преподавание теории профессорами, а самостоятельное извлечение менеджерами уроков из собственной практики.